На месте были рано утром. После приземления нас сопроводили до служебной гостиницы, где мы проспали до 11 дня. И мы выспались, и местный штаб флота успел подготовиться. Что им ждать от нас и что принимать, они уже были в курсе. Пообедав в столовой, очень вкусно и сытно, на УАЗиках поехали в штаб Черноморского флота и уже с командующим большой кавалькадой прибыли в порт. «Ну как?» – спросил меня адмирал широким взмахом, указав на акваторию порта. «Хватит места?» «Не», – помотал я головой. «Баул я разверну, а вот потом, куда вы корабли девать будете, места уже не останется. Предлагаю выйти на большую воду и там уже спокойно работать. Что делать с кораблями потом – это ваши проблемы». Мы ее частично решили. Мои ребята проехали по ветеранам и бывшим военным морякам, которые ходили на подобных боевых кораблях, и разберутся с управлением. Сам понимать должен, те моряки, что сейчас несут службу, обучены совсем по-другому. Президент уже дал добро на их омоложение. «Хитрые, да?» – улыбнулся я. «И то, и другое получить хотите? Да понимаю, что у вас просто нет столько людей на такое количество кораблей, и вы пытаетесь компенсировать их за счет омоложенных ветеранов. А меня предупредить нельзя было?» «Что-то не так?» – насторожился адмирал, как-то не по-доброму посмотрев на меня. «Видно, отказ омолаживать ветеранов и старых моряков он не приемлет. У меня с собой амулеты со знаниями военных американских моряков, которые ранее этими кораблями управляли. Обучу добровольцев и все дела». «Омоложение», – коротко напомнил адмирал. «Люди уже собраны». «Предупреждать надо. Я собрался амулеты оставить в Москве, в последний момент их прихватил. Но медик остался в столице, я разорваться на два дела не могу». «Ни баул разворачивать, ни омолаживать. Говорю же, предупреждать надо». На несколько секунд повисло молчание, каждый думал о своем. Свита стоял неподалеку, как мне кажется, затаив дыхание, лишь рядом переминались ноги на ногу Олег, помощник президента и моя охрана. «Предлагаю начать с ветеранов», — наконец нарушил тишину адмирал. Тут я очнулся от раздумий. «У меня другое предложение. У вас есть скоростной вертолет?» «И боевые имеются, это же флот, у нас все есть». «Прекрасно. Тогда срочно поднимайте один в воздух с полными баками и давайте его сюда на пристань. Передадите временный вертолет без летчика моему лейтенанту, он слетает за помощью». Повернувшись к Юнису, я сказал на языке населения Тории. «Подцепишь на машину амулеты шумоподавления и защиты от сканирования, слетаешь на базу отдыха и доставишь обеих наших девушек-медичек. Руки у них уже набиты на омоложении, пусть занимаются ветеранами. Постарайся не выдать местоположение базы». «Все равно найдут. Да и днем же полечу, вычислят. Лучше поздно, чем сейчас. Все, вот с того корабля уже вертолет поднимается, похоже, это к нам». Так и оказалось. Флотские работали очень шустро, мгновенно реагируя на приказы. «Хотите вертолет? Пожалуйста». Подогнали К-60 и без особых проблем передали его Юнису. Тот устроился в кабине, поднял машину с пристани и, развернувшись с боковым виражом, показывая опытную профессиональную руку, на низкой высоте стал уходить вглубь полуострова. Летел он, постоянно меняя направление, чтобы его не отследили. Вольт уже предупрежден и принял все меры безопасности, чтобы тот незаметно забрал на дороге девушек-медиков. Машина с ними уже выехала. Мы же перешли на два подошедших сторожевика и направились в открытое море. Нас на расстоянии охраняло два боевых корабля. Юнису я передал артефакт омоложения, он их отдаст медикам. Здесь их по прибытии встретят и сопроводят к ветеранам и другим старикам. Ответственный из флотских офицеров уже был назначен. Действительно, у них тут порядок во всем. Когда берег стал едва виден, я достал из пространственной сумки нужный баул, спустился в лодку, положил его на воду и стал открывать. Этот баул открывать было легче, для этого был специальный артефакт и камень-накопитель, так что буквально через несколько минут рядом с теперь казавшимся крохотным сторожевиком развернулся баул с просто чудовищным зевом входа. Внутри были видны корабли, карман двух и нос трех. Стоявший у входа эсминец Васильев, с которым я связался по рации, стал медленно кормой назад выходить из баула. Благо наш сторожевик, я уже поднялся из лодки на борт, отошел в сторону, давая дорогу боевому кораблю. После этого мы, это адмирал со своим штабом, Олег, ну я и моя охрана, перебрались на мой эсминец. С обоих кораблей спустили лодки, да и транспорт с моряками Черноморского флота, ожидавший неподалеку, подошел ближе и тоже спустил лодки. Флотский буксир, пару раз погудев ревуном, стал медленно входить в баул. Моряки на его борту готовили швартовы. Я, развалившись в шезлонге, адмирал и Олег устроились в таких же рядом, и, потягивая свежевыжатый сок, смотрел, как вереницы шлюпок с моряками уходят внутрь баула. Буксир, натянув тросы, уже вытягивал наружу первый боевой корабль, однотипный эсминец того, на котором мы находились. У рубки буксируемого эсминца уже стоял молодой офицер с биноклем, а в самой рубке, наверное, рулевой. «Надеюсь, к вечеру все корабли выгоним и примем», — сказал адмирал, делая глоток бренди. Запасы спиртного на борту были приличные. Олег стоял рядом с Василием, которого окружила группа старших морских офицеров. Разговор велся о нем, как он здесь оказался, капитан и дух корабля охотно отвечал на многочисленные вопросы. «Мои девчата уже приступили к омоложению, первые 20 ветеранов прошли процедуру, так что скоро у вас будет опытное пополнение, которое будет руководить приемом кораблей, так что работа должна ускориться». «Да, первыми проходит процедура офицера, так что действительно командовать будет кому», — подтвердил адмирал. «А то вот чуть эсминец тот не загубили, с управлением напутали. Хорошо на буксире опытный рулевой исправил ситуацию». «Меня больше удивляет, как они движки раскочегарить смогли». «Ничего, справятся понемногу. Кстати, а что там по обучению опыту американских моряков?» «Я могу обучить ваших моряков тому, что знали американские, бывшие владельцы этих кораблей. Они учились управлять ими и вести бой несколько лет. Вам понадобится на это несколько минут». «Что же вы раньше-то молчали?» — возмутился адмирал. «Я на пристани об этом говорил», — напомнил я. Адмирал быстро организовал процесс обучения. То есть меня переправили на борт флотского транспорта, и прямо на палубе я стал учить молодых моряков и офицеров разнообразным знаниям. Там были и мотористы, и механики, и рулевые, и офицеры подразделений, и артиллеристы. Причем для каждого корабля свои спецы требовались. С учетом того, что у меня во втором бауле еще и авианосец был, то специалистов нужно было подготовить много. В общем, кем они были в реальности, какие должности занимали, тому и учил. Адаптироваться будет легче. Под конец учебного процесса прибыла первая партия ветеранов, около 40 человек. Их я тоже прогнал через обучение, чтобы они на зубок знали эти корабли. Давал, естественно, офицерские знания. За 2 дня все корабли были выгнаны наружу и теперь покачивались на мелкой волне. На всех велись работы по запуску котлов. С ними ведь раньше как? Подошел местный военный буксир и вытащил их наружу. А теперь и топки запустить надо, и системы проверить. Буксир сейчас был в порту, он к флотской пристани первый крейсер отбуксировал и скоро должен вернуться. Лишь один эсминец сам на малом ходу пробно наворачивал круги вокруг дрейфующих кораблей. В общем, на кораблях устраивались небольшие перегонные команды, а я, загнав эсминец Васильева, подарить его категорически отказался, как и продать, в баул, свернул его и развернул второй. Так что последовала та же процедура. Вернувшийся буксир стал тягать изнутри боевые корабли, включая линкор, авианосец и военный транспорт. А перегонные команды их принимали. Теперь вокруг было просто огромное количество судов времен Великой Отечественной войны. Все бывшие штатовские, хоть и из параллельного мира. Только вместо звездно-полосатых флагов на их реях развивались стяги военно-морского флота России. Мы перебрались на борт авианосца и не спеша шли по его палубе мимо истребителей и штурмовиков, поэтому я задал вопрос и Олеху, и адмиралу. «Откройте секрет, для чего вам это рухлить?» «Часть можно дооборудовать и продать, часть модернизируем, сделаем учебными», — пожал плечами Олег, остановившись у одного из истребителей. Но смотрел он не на него, а на горизонт, где были видны несколько силуэтов военных кораблей других держав. «Да, в принципе, это теперь ваша проблема, что вы теперь с ними будете делать. Но предложу часть продать Кубе и Бразилии, оснастив их ракетным вооружением. Пусть пиндосы подергаются». «Для них эти ветераны не соперники», — вздохнул адмирал. Буксир уже все корабли вытащил из баула, поэтому я, спустившись в шлюпку и добравшись до зева хода, свернул баул и, оставив адмирала руководить работами и управлением на этих кораблях, а те почти все заимели минимальные команды, да и омоложенные ветераны прибывали, вернулся в порт. Воль сообщил, что Эрих активно начал войну в тылах укропов, и уже есть трофеи, которые требуется забрать, а то они их держат на одном месте. В общем, наш путь лежал на Украину. Естественно, афишировать свой полет куда-либо мне не хотелось, поэтому пока сторожевик подходил к порту, пришлось подумать и покопаться в хранилище артефактов и амулетов. Было там 3 штуки скрыто, которые я обычно использовал для маркировки лагерей. Можно сказать, это амулеты, маскирующие крупные объекты. Пофиг что, но крупные. Проблемы были только в том, что они не были адаптированы под управление простым человеком. Нужен был маг, умеющий использовать магическое стило. Это заклинание не плетение, а что-то похожее. Маг формирует, скажем так, тонкий стержень магических из нескольких перевитых, как девичья коса, линий. Этим стержнем стилом касается амулетов и артефактов, активируя их. Можно было еще дистанционно управлять артефактами и амулетами, но это уже работа высшего порядка и моим ученикам не подвластна. Да и стилом овладели пока всего 6 учеников. К сожалению, ни одного из них со мной не было. Мику пока это умение не давалось. Нужно подумать над решением этого вопроса. В течение пары часов я уже должен быть в том районе, где затихарился Эрих, иначе его обнаружат. Вольт держал меня в курсе того, что у них происходит. Когда сегодня ночью Эрих с ребятами был переброшен на руину, то они амулетом паралич усыпили блокпост, где стоял отряд нацгвардии. Вырезали его труп и спрятали в посадке, что было рядом. Там овражек мелкий, но все уместились. Потом собрали трофеи, включая один древний БТР-60, но остались на блокпосту. Эриху пришла интересная идея. Теперь они преобразились в группу нацгадов. Форма у тех разнокалиберная была, поэтому парни и девчата-снайперы Эриха внимания не привлекали, да еще быстро приметали на рукава нашивки батальона, который они вырезали, ну и флаг руины. Теперь их было не отличить от тех, что здесь стояли, тем более они тоже в масках были. Изображая действующий блокпост, Эрих и остальные офицеры внимательно отслеживали движение на дороге и выбирали жертвы. То есть они пропускали гражданских, даже не досматривая, а военных, особенно тех, что двигались малыми группами, и пофиг, кто это был, бойцы националистических батальонов или простые солдаты, жалости ни к тем, ни другим не было никакой. Останавливали, а дальше работал амулет-паралич. Так что тот овражек теперь был полон трупов. Во-первых, подразделение Эриха было диверсионным, так что свидетелей оставлять не должно. Во-вторых, взял оружие в руки и используешь его против мирного населения. Будь добр ответить за это. Но все, кого не перехватили, направляли в сторону Новороссии. То есть это были участники АТО. Вольт со своими парнями отслеживал все действия отряда Эриха. Он уже покинул блокпост. И держа его в курсе работы штабов ВСУ и нацгадов. Спецы моего начштаба слушали переговоры подразделений, которые стояли там рядом. А в них уже хватались пропаж и перечислили мне технику, взятую Эрихом. Во-первых, там было два трейлера с армейскими тягачами и с танками «Булат». Это сильно модернизированные танки Т-64. Согласно сопроводительным документам, их после восстановительных работ, ремонта и других повреждений, которые они получили во время боевых действий в прошлом году и были эвакуированы с поля боя, направляли в один из батальонов АТО. Оба танка имели динамическую защиту и были в полном порядке. Сгоняй с трейлера и используй. Эрих пока не стал этого делать, а прямо на трейлере отогнал их на 8 километров в сторону к рощице, где сделал отстойник для захваченной техники. Во-вторых, были 6 разнокалиберных бронетранспортеров, один БТР-70, 4 БТР-80 и один редкий гость, снова БТР-60, с которым была проведена попытка сделать из него КШМ. Еще были 2 БМД, 3 БМП-1, 2 БМП-2, 1 инженерная машина, 4 Урала с боеприпасами отвратительного качества, груз был выброшен за ненадобностью, 2 армейских «Хаммера» и 3 британских «Сахона». Последний Эрих вообще непонятно зачем взял, учитывая их отравительную славу. Видимо, раз дают, то почему не взять? Ах да, еще было немного артиллерии. Отряд остановил 6 колонн грузовиков со снарядами, включая реактивные. И была одна реактивная установка, правда, «Ураган», которая ехала из ремонтных мастерских. Перед тем, как покинуть блокпост, был захвачен и шедший по обочине своим ходом Т-64, тоже из ремонтных мастерских, на передовую. Жаль, боекомплекта при нем не было. Ничего, в одной из автоколонн были снаряды для этих танков, так что небольшой запас имелся. Было пара сотен единиц стрелкового оружия, снятого с водителей, сопровождение из десанта с бронемашин. Еще всякие иномарки были, видимо, отобраны у владельцев бойцами националистических батальонов, так что эти машины снова поменяли хозяев. Почти во всех, что ехали из зоны АТО вглубь руины, багажники и салоны были набиты трофеями, включая вооружение. Были бы еще трофеи, но, как я и говорил, Эриху пришлось оставить блокпост. Как Вольт его не прикрывал, имитируя радиоигру в эфире, что пропавшие якобы уходили дальше, все же по дорогам стали кататься поисковые группы. Скоро они обнаружат брошенный блокпост и штабеля тел. А следы на проселочной дороге от прошедшей во множестве тяжелой техники найти нетрудно. Эрих, конечно, оставил на повороте дороги амулет «Отвод глаз», приготовил часть техники к бою, но пока ждал меня. Если будет горячо, он собирался уйти, бросив все трофеи. Правильное, кстати, решение, но хомяк внутри буквально рыдал от этого, что у меня, что у него. Правильный характер я прививал своим ученикам. Еще Вольт доложил, что звонил Валентин. Вторая группа из 60 клиентов готова. Спрашивал, когда ждать. Я велел ответить ему, что в полночь, пусть будет на связи, ждет звонка в автобусе с клиентами. Пытался дозвониться до нас Игорь, чтобы провести еще одну партию, но ему из штаба ответили, что теперь только на общих началах, свой лимит он исчерпал. Пусть обращаются в открытый фонд президента о помощи инвалидам разных конфликтов, записываются на процедуру излечения и проходят ее там. Был звонок из администрации президента, этот номер был выделен для связи с нами, поэтому Вольт сам ответил на него. Представитель президента от его имени просил завтра днем дать интервью корреспонденту, с которым довольно долгое время сотрудничает Кремль, то есть вполне адекватным и понимающим профессионалом. Я велел записать номер корреспондента, созвониться с ним и договориться о встрече, где тому будет удобно. Свои квартиры я светить не хотел, а в ресторане или кафе встречаться желаний не было. Тот предложил небольшой конференц-зал довольно дорогого отеля. Сговорились на 3 дня завтра. Еще был готов один Defender, но мои ребята забирать его пока не стали. Пусть остальные доведут до нормы. Михаил Перекуп сообщил, что нашел еще 6 Defender, готовых к продаже. 2 были в охотничьей переделке. Вольт по этому вопросу со мной не связывался, знал, что нужно брать, и разрешил брать все. Лишь потом уведомил меня об этой сделке. Похоже, тому сервису еще на 2 недели работы рабочие были довольны. Мы платили за работу и за срочность, так что пахали они без выходных. Качество всегда проверялось. Было множество попыток разных лиц выйти на меня. Особо прорезался штатовский посол, этот вообще на все шел. Вышел на Валюху, стал его тиранить, чтобы он нас связал. Но ни прямых намеков, ни простых посылов по известному адресу тот старался в упор не понимать. Пришлось направить на последнее место встречи, где посол со своими людьми перехватил Валюху, то есть в ресторан, одного из своих парней со снайперской винтовкой. В результате снялась с Вольта и Валюхи проблема, на которую нужно было тратить часть усилий, но посол был расстроен, что снайпер не промахнулся. Разрывная пуля в пах, и он на всю жизнь кастрат. Намек посол понял и свернул мои поиски. Сейчас в частном дорогом медицинском центре операцию ему делают, и уже готовится борт для его вывоза на родину. Естественно, из администрации президента был звонок в наш штаб с вопросом, наша работа или нет. Смысла скрывать мы не видели, поэтому Вольт ответил, что наша. Причина одна – достал. Будут жалобы – патронов на всех хватит, чтобы не размножались. Те попросили информировать их на случай таких акций, а лучше вообще советоваться с ними. Вольт пообещал перед акцией сообщать, кого в этот раз прихлопнут, а советоваться они не будут. Администрация президента им не учитель, а так чужие малоинтересные люди. Ах да, еще добавлю, что вся наша маскировка улетела псу под хвост. У меня ученики одаренные, и им нужно по несколько часов в день заниматься магическими играми, то есть создавать детские плетения и заклинаний, которые как раз разработаны для тренировок. И они честно ими занимались. В санатории мы пробыли всего 2 дня, там нам выделили спортзал, в котором ученики запирались и занимались. Поймать за руку их не успели. На базе отдыха тоже был спортзал, в котором ученики также запирались и тренировались. Но это ведь дети, то одному в туалет приспичит, то другому. В общем, не уследили, что в какой-то момент дверь оказалась открыта, а дежурный отошел отвезти разбившую коленку девчушку в наш санпункт, полечить малым исцелением, и в зал вошел директор. Что он там увидел? Как одни дети строили магическую защиту, другие пытались ее проломить фаерболами, третьи под присмотром воспитателей и старших учеников пытались создавать другие детские заклинания. Учеба была в самом разгаре. Ругать я их не стал, сами знали, что накосячили, поэтому велел договориться с директором, чтобы он молчал в тряпочку. Тот с головой дружил и обещал вести себя как и прежде, даже денег взял за молчание. Так что вроде разобрались. Правда, Вольт сообщил, что это бессмысленно. Над долиной с базы пролетел военный вертолет, проведший съемку. Их оборудование засекло оптику нашей специализированной аппаратуры. Малые в это время играли у озера, так что информация быстро дойдет до кого нужно, и будет проведена проверка, вскроется ли по нашем пересечении границы, так что не больше суток, и всем все будет известно. Я пока велел жить, как жили, но с офицерами разработать оборону долины. Там сейчас 2 военных картографа и инженера работали, прикидывая, где маскировать огневые точки, где ставить зенитки и где рыть окопы. Ничего, у них вон 6 десятков парнишек средневозрастной группы, лопаты в зубы, пусть готовят позиции. Помимо всего этого, Вольт узнал, кому принадлежит долина с базой. Оказалось, через подставных лиц самому богатому банкиру из Днепропетровска. Вольт с ним связался и, используя голосовой модулятор, предложил выкупить долину вместе с базой. Тот запросил 55 миллионов зеленых. Сейчас адвокаты с обеих сторон, Вольт нанял адвоката в Севастополе, готовили нужные бумаги. Оформление шло на Эриха по его документам. Через 2 дней переведем деньги, и долина с базой станет нашей. Тогда уже попробуйте выковырять нас отсюда. Директор был предупрежден о проводимой покупке и том, что скоро мы станем владельцами. Ему были вручены дополнительные средства, и он начал подготовку к полным восстановительным работам всего комплекса зданий базы отдыха. Даже машин собрался накупить. Автобусы, грузовые и легковые, а то в гараже всего 1, да и то его собственная легковушка, 6-летняя. Все равно нам нужна своя база, а детям это место понравилось, красивый, воздух чистый. Жаль, с водой проблемы, то, что в озере пить нельзя, приходилось ее очищать. Но очистительная установка дышала на ладан, хотя и выполняла свои функции, поэтому, знавший о проблеме Вольт, заказал и оплатил доставку и установку мощно очищающей современной станции. Это то, что произошло за день. Вернемся к своим делам. Время 3 час, моряки работали быстро, поэтому я не ожидал, что мы так скоро закончим, но молодцы, порадовали. Сторожевик уже вошел в порт, а я поглядывал на боевой корабль. Не на те, что были современные, а на крейсер, проданный мной. Он был какой-то необычный и большой по сравнению с остальными. Это еще линкоры и авианосец сюда не завели, тогда вообще места не останется. Адмирал вроде говорил, что часть кораблей в другие бухты поведут. Я не прислушивался, точно не знаю. Мы стояли с Олехом, помощником президента, у лееров и вели ленивый разговор. Меня интересовали вертолеты, особенно боевые. Та же линейка К вполне подойдет, ну и Ми взял бы. То есть покупка или за услуги. Предпочитаю покупку, денег нам теперь хватало на десяток вертолетов, боевых. Платили мне за омоложение очень прилично. Олег обещал провентилировать этот вопрос, если не будет свободных машин, то оформит заказ на изготовление десятка по моему выбору. Боевые, только с разрешения президента. Он курировал лично все, связанное со мной. Ну и договорились, кивнул я, наблюдая, как сторожевик медленно подходит к причалу. У меня сейчас свои дела, поэтому расстаемся, я забираю девчат и улетаю на Юнкерсе. Кстати, транспортники, которые могут садиться на грунтовую полосу или просто на поле, я тоже взял бы. Небольшие, вроде Ан-2 или что-то похожее. Ну и гидросамолеты тоже. Их бы побольше взял. Я доложу. Принимаю решение не я. Обнадеживать тоже не хочется. Созвонимся. Это точно. Ну все, я за девчатами. Олег сел в одну из флотских машин и поехал по своим делам. Я же со своей охраной в сопровождении КАП-2 из контрразведки Черноморского флота и местного ФСБшника направился в госпиталь, где шла процедура омоложения. Наблюдая, как к зданию подъезжает очередной автобус со стариками, я даже удивился. Тут, похоже, поточный конвейер работает. Из здания выходили молодые офицеры. Кто в старой форме со множеством наград, кто в новенькой, и не всегда поймешь, где омоложенный, а где действительно молодой офицер. Последних здесь хватало, и они командовали парадом. В госпиталь я прошел в полуподвальное помещение, где и проходила процедура. Перед комнатой стояла очередь из спокойно переговаривающихся стариков. Тем, кто не мог стоять, приносили стулья. И я помедлил. Я собирался забрать девчат и артефакты, но с тем количеством дедов и бабушек бросать дело на полпути было нехорошо, даже подлостью попахивало. Дали надежду и отбирают у самого носа. Заглянув в большое, довольно сырое помещение, однако хорошо освещенное, я залюбовался, как проходила процедура омоложения. Даже здесь моряки меня поразили организованностью и спаянностью. Мои девчата работали по очереди. Пока одна омолаживала пятерых, другая отдыхала тут же на диванчике. Потом менялись. А моряки работали по-другому. 4 дюжих санитара заводили очередного пациента. Ставили его на коврик. После процедуры они укладывали его на носилки и уносили в соседнее помещение, где отмывали, давали попить и поесть. Дальше им врачи занимались. А на коврике к этому моменту уже стоял следующий. Вот это меня удивило. Когда мы с Гошой работали, то за полчаса у нас 5-6 человек проходили процедуру. Тут же 10-12, так как второстепенной работы почти не было. Ее всю на себя взяли моряки. «Да, я поражен», – пробормотал я и успокаивающе махнул рукой девчатам, мол, все нормально. Повернувшись к КАП-2, я сказал: – в 8 вечера я заберу оборудование омоложения, тем более запас накопителей у них к концу идет. Поэтому заканчивайте все это, больше пациентов не привозите. Дальше моряки пусть по государственной президентской программе ее проходят. Вы и так лишку взяли. Сделаем, нахмурился тот. Куда девочек доставить? За ними приедут. Всего хорошего. Покинув госпиталь, мы сели в УАЗик и поехали на аэродром. Там я развернул баул, и мы выкатили транспортник. На это сбежали смотреть все, кто был рядом. Пока парни проводили работу и заправляли самолет, я свернул баул и поговорил с командиром местной части. Тот обещал, что к вечеру самолет на Москву будет готов. Лететь мы собирались на том же самолете, на котором прилетели сюда. Он стоял рядом. Мы с Миком и парнями вылетели на базу отдыха, то есть к нашему замаскированному аэродрому. Вольта предупредили, он отправил на него 2 из 6, кто мог использовать магическое стило. Остальные 4 были в отряде Эриха. О том, что нужно выслать машину за девчатами, он уже озаботился. Отправил одного паренька на «Мерседесе» представительского класса. Старших уже не было, а этому парню было 13 лет, но машину он водил виртуозно. Если что, отобьется, у него автомат был с собой и пистолет, табельное оружие. Летели мы под шумоподавлением из защиты от сканирования. Поэтому тишком, буквально крадясь над сопками и горами, добрались до нашей долины и с легким разворотом пошли на посадку. Пока мы были в госпитале, готовились на аэродроме или летели, нужные ученики уже прибыли. Поэтому я сразу занялся делами, достал амулеты и показал, как их нужно активировать. Даже на листке бумаги схему накидал. Те за 15 минут, пока пилот с парнями дозаправляли машину, смогли их активировать. В 5 метрах машину теперь было не видно, подойдешь ближе, и вот она, красавица, стоит. Закончив с этими, я отпустил обоих учеников. И мы, погрузившись в самолет, тихо и невидимо полетели к Эриху. Тот уже пару раз выходил на связь, интересовался, куда мы пропали. Патрули совсем оборзели, чуть не по голове ходят, амулет отвод глаз уже на крохах энергии работает. Пропавших у блокпоста нашли, так что готовились полномасштабные поиски. Недалеко стоял батальон Нацгвардии на отдыхе, так вот его уговорили участвовать в облаве. Кстати, это не оговорка, генерал ВСУ сам ездил и лично уговаривал помочь. Мол, сил больше нет бросить на это дело, а вы тут уже неделю загораете, принимая пополнение. Те для вида покочевряжились, еще больше опуская генерала, но согласились, тем более часть пропавших были из их батальона. Так что мы действительно решили поторопиться. Долетели нормально, по наводке Эриха совершили посадку, после чего я развернул баул, который теперь был видно издалека, и все парни, даже на прикрытии осталось всего двое, стали загонять в нее технику, экстренной, как придется, потом все переставим. Загнали все. Я свернул баул, мы все погрузились на борт транспортника и взлетели, наблюдая, как со всех сторон к той рощице направляются боевые подразделения хунты. Однако они опоздали. Эрих сидел рядом со мной, расстелив карту и тыкая в нее пальцем, в обрезанных армейских перчатках говорил. Вот тут парни Вольта нашли военный аэродром с техникой. Там много что есть. Часть, конечно, полной хламы не летает, но трофеи приличные можно взять. Хунта авиацию не применяет, после прошлогодних потерь бережет, так что часть сосредоточена здесь. «Я уже дал приказ пилоту, летим туда», — согласился я. «Я с вами остаюсь. Работайте, я забираю трофеи, потом перекидываю вас на другой участок, переночуете и дальше работайте, а я в Москву. Дела». «Хорошо, значит, работаем по аэродрому», — кивнул Эрих. «Мы действительно решили еще немного отобрать у хунты авиации. По словам Вольта, там была парочка вполне приличных боевых вертолетов Ми-24». Еще один восстанавливали после крушения, его сбили зенитной ракетой. Пара грачей и один истребитель. Честно говоря, нам и это сгодится, главная техника летала. А те, кто окончательно приведет ее в порядок, у меня имелись, как и пилоты. Захват прошел быстро. Мы просто пролетели над аэродромом и облучили всех, кто там находился, параличем. Потом незаметная невидимая посадка и боевая группа высадилась. Теперь временно командовал МиГ, бойцы разбежались, захватывая здания и ангары. Девчата залегли, подстраховывая их. Подняли часть персонала, сняли паралич и заставили работать на себя. Те же, преданно поглядывая на нас, сходу выложили, какую технику стоит брать, а какую нет. Где последние крохи запчастей, где сложные боеприпасы. Ну и где топливо заныкано. Так что в центр взлетной полосы потянулись вереницы грузовиков с запчастями и топливом. Часть горючего было в бочках, еще 3 топливозаправщика на аэродроме стояло. Хотя один и не на ходу. Когда все трофеи за 1,5 часа были сосредоточены в одном месте, я развернул баул, и в него начали все перетаскивать и буксировать. В один все не влезло, технику и так и сяк ставили, торопились. Пришлось развернуть второй, и тогда все трофеи были втиснуты, и мы собрались и улетели. Присутствовавших на аэродроме летчиков мы допросили. И если подтверждалось, что кто-то участвовал в бомбардировке мирных городов, голова с плеч, из 5 летунов все 5 были казнены. А не надо было выполнять преступные приказы хунты. Среди техников и персонала тоже были проведены чистки. Быстрый допрос или пинок честному работнику под зад или казнь. Но последних уничтожали за националистические наклонности. Те, кому было плевать на Бандеру, оставались в живых. Допрос велся с применением амулетов, так что все точно. Лишние жертвы нам были не нужны. На аэродроме летунов мы дозаправились. Так что, высадив Эриха поближе к Донецку, он там собрался в роще заночевать, а с утра повеселиться у передовой хунты, мы пересекли границу и через некоторое время были над базой, где сходу пошли на посадку. В долине был роскошный луг, вот на него мы и сели, незаметно для всех, кто находился рядом. Только Вольт и его парни знали обо мне, поэтому часть учеников встречала нас. Самолет сразу стали готовить к дальнейшему полету, меняя накопители в амулетах шумоподавления и заправляя баки. А я развернул оба баула. Они были забиты под завязку, я решил оставить их у базы. Среди учеников были летные техники не только самолет Второй мировой войны, но и современный боевой. Вот пусть и займутся, заодно и аккуратно расставят, чтобы для следующих трофеев место освободить. Старшим над приемом и ремонтом техники был назначен 13-летний Демин. Именно он помогал Эриху восстанавливать бронетехнику Второй мировой войны. Также он был специалистом и по современным боевым самолетам. Один он такой, это я не уследил, когда учил, сделав его многопрофильным специалистом. Поэтому и поставил его руководить тремя десятками парней и девчат, на плечи которых и легла работа по ремонту и восстановлению техники. Перед отлетом обучил еще десяток девчат, дав им знания авиационных техников. Пятерым по самолетам, пятерым по вертолетам. Они будут серьезным подспорьем Демина, у которого были знания инженера. Мы вылетели на аэродром под Севастополем. Вольт связался с девчатами, машина их ждала у госпиталя, так что он велел им заканчивать и по пути заехать на аэродром, передать артефакт омоложения мне. А все комплекты разряженных накопителей везти на базу, пусть ученики заряжают их. Те, что они уже зарядили, были при мне, 400 человек омолодить хватит. У меня почти весь запас драгоценных камней, что я приобрел в этом мире, был пущен на накопители. Мы благополучно и совершенно неожиданно для местных приземлились, хотя пилот и сообщал, что мы на подлете. Девчат пришлось подождать минут 20, они запаздывали. Видимо, моряки никак не отпускали их, несмотря на мою просьбу, все везли и везли стариков, будто у нас время резиновое и бесконечное количество комплектов накопителей. Вероятно, думали, что лечение так и будет продолжаться. Но все же я получил на руки артефакты, девчата отправились на базу, а мы на местном транспортнике взлетели и взяли курс на Москву. Уже почти стемнело, так что следовало поторопиться. Меня клиенты в столице ждали. Ах да, Юнкерс мне убирать было некуда, поэтому мы его оставили на аэродроме под охраной местного часового, так как система скрыта у него была снята, не хочу демонстрировать такой артефакт. На все мои диковинки у здешних было только одно слово – «дай». Весь полет мы проспали. Когда приземлились на аэродроме, парни с Гошой уже ждали. От КПП поехали к очередному ангару, куда выдвинулся Валюха, и стали готовить процедуру омоложения. В этот раз придется постараться. Клиентов я велел привезти не 60, а 240, сообщив, что все, лавочка закрывается. Тот обещал все организовать. Клиенты по 30 человек на автобусах будут прибывать в разные временные промежутки, чтобы не мешать друг другу. Вот такой я геморрой себе и Гаше приготовил. Но хоть сбросим эту договоренность. Я обещал 300 клиентам молодость. Я выполнил. Дальше мы активно работали до 9 утра и омолодили всех. Деньги, что нам привезли, около 100 миллионов наличными, около миллиарда осело на наших счетах. Да еще мешочки с драгоценными камнями едва уместились в наших с Миком безразмерных сумках. Пора их почистить от всякого хлама, но позже. Многие из тех, кто знал, что больше омоложения не будет, отдавали все, чтобы его пройти, и проходили. Мы это все забирали и омолаживали. Ладно, каюсь, 9 пациентов сверху было, больно уж суммы предлагали солидные. Один целую шкатулку необработанных алмазов давал. Мужик из Сибири был. Когда автобус с последними пациентами отбыл, я велел сворачиваться. Мы собрались, но выехать было не так-то просто. Нас уже несколько часов караулила толпа журналистов и зевак, однако прорвались. Наружу вышли 4 бойца и дали несколько очередей в воздух, прокладывая дорогу. Нам дали проехать. Журналисты видели, что бойцы были готовы открыть огонь на поражение, если они не уберутся с дороги, и открыли бы, я такой приказ отдал. Да и пример своей задавленной коллеги был у них перед глазами. Та была еще жива, находилась в реанимации. Все же с прессой я зря не общался, президент был прав. Его интервью, которое вышло вчера вечером по центральному каналу, взбудоражило всех, народ был в шоке. А было официально подтверждено, что группа магов прибыла из другого мира и плодотворно сотрудничает с правительством России. Сообщалось о тех плюшках, что ждут граждан страны, даже продемонстрированы были записи из лечения. Об омоложении все и так уже знали из интернета. Было тоже официально объявлено, что омоложение теперь государственной программой, начнется она с ветеранов. Подробно разжеванная информация выложена на сайте администрации президента. В новостях же об этом сообщалось кратко. То есть, если ветеран хочет продолжать получать подарки от правительства, то пусть доживает, это его выбор. Если хочет пройти омоложение, при нем остается только уважение как к ветерану и награды. Ни пенсии, ничего. Молодость своими прошлыми ратными подвигами и делами он заработал. Дальше пусть содержит себя сам. То есть жизнь практически с чистого листа. Ну и остальное тоже, включая отращивание конечностей и лечение любых болезней. О параллельном мире, куда скоро, возможно, начнется переселение, сказано не было ни слова. Видимо, пока эта информация не для общественности. Вот именно после этого интервью на меня и началась настоящая охота. Один из клиентов сдал место, где я нахожусь, то есть этот ангар, причем сразу нескольким изданиям и каналам, и те сразу прибыли. Но того мужика понять можно, он чуть не в трусах от нас уходил, все забрали, так что на журналистах подзаработал. А те 2 часа вокруг ангара крутились, опасаясь приблизиться. Мик сразу сообщил: «Пересечете 10-метровую зону безопасности, часовые стреляют без предупреждения. За 15 метров предупредительная очередь под ноги». 5 попыток хватило им понять, что Мик не шутил. То есть 5 разошли в 15-метровую буферную зону и получили очереди под ноги, но никто не пытался зайти в 10-метровую. Да, все же нужно пообщаться с прессой и дать интервью тому Вячеславу, корреспонденту, работающему с Кремлем. Но насколько у нас там назначен, на 3? Нет уж, перенесем на 4, хоть час лишний посплю, решил я. Пока мы ехали, многие спали, а я слушал доклад Вольта. Все документы по базе отдыха сегодня будут подписаны, и она станет нашей. Аванс уже переведен. Местные военные с 7 утра летают над долиной и снимают все, что там происходит, на камеры. Оборона еще вчера начала возводиться, благо среди аэродромной техники неожиданно нашелся бульдозер. Для обороны использовалась бронетехника, которую я доставил из руины, включая оба «Булата». Военные впечатлились, и на перекрестке дорог, одна из которых вела к базе, теперь стоял военный патруль и возводился блокпост, однако к нам они пока не наведывались, видимо, приказа не было. Да и полеты, когда из одного из баулов выгнали трофейную шилку и та стала наводиться на вертолеты, были прекращены. Вот в кабинах, наверное, поорала сигнализация обнаружения. Пугали, конечно, но хоть самых борзых отогнали. Эрих успешно воевал, была захвачена очередная техника. Лейтенант ее передал ополченцам, он с ними уже держал связь, так что встретили ее на определенном участке. Как он это сделал? Рано утром выдвинулся к позициям, облучил танковую роту подразделения, которые тут стояли, параличем, вызвал ополченцев, те все приняли, и технику, и пленных. Почему-то пленных они не ликвидировали и наших остановили, когда они начали это делать. Не понимаю, зачем их кормить и поить. Тех, кто обстреливает твои города и убивает детей и мирное население. Странные они люди. Пока Эрих находился у них, общался с командованием Донецкой Республики, то обещал им еще техники подогнать. Вышли на связь люди президента и пригласили меня на встречу в Кремле в 8 вечера. Думаю, сразу после интервью туда и поеду. Были еще новости, но мы уже подъехали к дому, где была снята квартира, оставили машины в тихом дворе и поднялись на 4-й этаж, не обращая внимания на удивление встретившихся жильцов. Вооруженные парни их изрядно напрягли. Через пару минут, приказав охране ни в коем случае меня не будить, даже не принимая душ, просто умывшись, я уже спал. Укатали меня последние бешеные дни, морально укатали. Надеюсь, следующие будут поспокойнее, буду вылетать только на руину собирать трофеи, а то Эрих плачется, жаль технику отдавать. Мы обнадежили его, пусть пока в тесном сотрудничестве с ополчением работает. Тем более они решили с помощью магических амулетов отбросить нацгадов от аэродрома как можно дальше, а потом уже и для нас повоюют, собирая трофеи. Интересно, а у руина сохранились боевые корабли? А подлодки? Проснулся я в 3 часа, час на сборы и выезд, и, надо сказать, после пробуждения я получил несколько необычную информацию. Квартира, которую сняли парни, была 5-комнатной. Меня разместили в спальне, остальные устроились кто где, охрана, сменяясь, бодрствовала. Так вот, проснувшись, я увидел бойца, что стоял у открытого окна, занавески шевелились. Нет, не так, не у открытого, а у разбитого окна. Осколки, показывающие, что удар был нанесен снаружи, находились в комнате, аккуратно сметены в уголок. Там же веник стоял. За окном, покачиваясь на ветру, висела веревка. Ответ, почему я ничего не слышал, находился в амулете шумоподавления, лежащем на столе. Тот куполом накрывал меня, и я спокойно отсыпался. Молодцы ребята, заботятся об учителе. Отключив амулет, я услышал снаружи чей-то голос, говоривший в мегафон, поэтому сразу связал 2×2 и то, что видел, и понял, что происходит. Похоже, был неудачный штурм, и сейчас шла попытка договориться. Вытерев рукой лицо и зевнув, я бы еще поспал, спросил у бойца. «Лин, что у вас тут происходит?» «Все хорошо, учитель. Все попытки вас разбудить нейтрализованы. В соседней пустующей квартире лежат 47 тел парализованных полицейских», — спокойно ответил тот. «ФСБ прибыла, сейчас все разрулит». «Чего?» — удивился я, сонное состояние быстро прошло. «Ну-ка, капитан, сюда». Тот сразу вошел в спальню. В отличие от остальных, он и еще 2 бойца не спали. «Всем подъем, кроме Гаши, пусть еще поспит. Докладывай, что здесь происходит». «Так все нормально, уже пообщались. Сейчас поднимут наверх медики и вынесут полицейских. Они сами виноваты, что лезли к нам». «Подробней давай». Вздохнув, велел я и направился в душ. Так, под шум воды, я и слушал Мика, устроившегося на крышке унитаза. История была скорее поучительной, чем забавной. Парни у меня очень ответственные, и мой последний приказ перед сном – будить, только если на Москву будет падать баллистическая ракета с ядерной начинкой, да и то не будить, а спасать меня, любимого, выполнили со всей точностью. Не будили ни при каких обстоятельствах. Никогда прибыл наряд из полицейского отдела этого района, вызванный подозрительными жильцами, никогда прорывала следующая группа, никогда штурмовал отряд полицейского спецназа. Кстати, это они мне окна выбили. В принципе, ничего этого не было бы, если бы первый наряд удовлетворился беседой с Миком и удалился. Но их напрягло, что их встречает парень в военной форме при оружии, да еще не имеет никаких документов. Но они схватились за оружие, наши их обработали параличом. Нет, параличом они следующих обработали, этих голыми руками вырубили. Квартира соседей была пуста, у нас они телами мусорить не хотели, наряд туда, взломав замок, и затащили. Потом поднялась тревога, водитель машины, оставшийся внизу, вызвал помощь. Ну а потом как снежный ком. Вот и вся история. Зато мне выспаться дали. Ну что я могу сказать? Вытираясь полотенцем и пропуская в душ следующего желающего, констатировал я. Молодцы, все сделали правильно. Нареканий к вам у меня нет. Что там, кстати, с полицейскими? Да всех уже вывели. Я отправил бойца с амулетом, тот снял паралич. Оружие и документы при них, так что пока претензий не предъявляли. Там у входа дежурный из местного управления ФСБ стоит, его линз стережет, просил его принять. «Просит? Примем», — согласился я. «Вы пока машины готовьте. Нам в отель один нужно ехать, встреча там с прессой, а я пока оденусь и пообщаюсь». «Понял, сейчас все подготовим», — кивнул капитан и вышел. Я прошел в спальню и стал одеваться, поглядывая на появившегося ФСБшника. Устало посмотрев на меня, он спросил. «Граф, вы в курсе, что только чуть не спровоцировали конфликт с применением тяжелого оружия? Я видел там в зале АГС и корт на станках». «Капитана вашего я уже опросил, тот причин для неприменения не видел, говорит, адекватно, всегда ответим. Да и полицейские снайперы на соседних крышах его нервировали». «А что он неправильно сказал?» Вешая на пояс рацию и вставляя в ухо гарнитуру, спросил я. «Он свою задачу выполнил полностью, я его за службу поблагодарил. У меня к нему никаких претензий нет». «Ясно. Полиция, как всегда, виновата», — вздохнул тот. «А вот из них крайних делать как раз не надо», — возразил я. «Произошла просто случайность, к счастью, из-за приложенных с нашей стороны усилий, не дошедшие до трагедии. А так, в принципе, их похвалить нужно за отличную службу. А чтобы общественность не волновалась, объяснить ему, проводились совместные учения по захвату террористов, вот и все дела. Хозяйке квартиры мы ремонт оплатим, проблем нет». «Да, это выход из этого приложения. Пойду отдам несколько приказов», — сказал ФСБшник и вышел из комнаты, разговаривая с кем-то по телефону. Накинув куртку, я вышел следом за ним и направился к выходу. Мик уже все организовал, машины со двора были выгнаны на улицу, у этого дома было два выхода, во двор и на проезжую часть. Гаша шел с нами, его отвезут на другую квартиру. Тут жить уже невозможно, с разбитыми-то окнами, там доспит. С хозяйкой, она была здесь же, уже поговорили. Так что, держа в руках несколько толстых пачек с деньгами, она только благодарила, кланяясь, и претензий теперь не имела. Теперь она еще одну квартиру могла купить». С полицией мне пообщаться не дали. Нас провели до машины и отправили к отелю в сопровождении гаишной, чтобы мы опять чего не натворили. Да ладно, хорошо же все закончилось. В машине я связался с Вольтом, выслушивая новости. Эрих помог ополченцам, так что в районе Донецка произошел крупный прорыв армии Новороссии с захватом просто огромного количества техники и вооружения. Одних пленных перевалило за 5000. Практически вся наличная артиллерия, что стояла на этом участке фронта, была захвачена. Артиллеристов как раз в плен ни мои, ни ополченцы не брали. Все им припомнили. На базе отдыха тоже все в порядке, хотя мои ученики обнаружили два наблюдательных пункта, которые недавно появились на вершинах ближайших гор. Оттуда с интересом следили за всем, что происходило в долине. Судя по перехваченным радиопереговорам, шифрованным естественно, местные военные были в шоке. Как дети, даже еще не подростки, ловко управляют военной техникой, да еще и ремонтируют ее. Свое удивление не выражали матом. Девчата-связистки из нашего штаба их укорили в этом, после чего в эфире долго стояла тишина. Она прорвалась через несколько часов, когда один из моих пилотов поднял в воздух Ми-24, делая пробный вылет после проведенного технического обслуживания. Снова в эфире стоял мат. Пока до неплохого состояния доведена одна машина, которую вооружили, даже бомбы навесили. Вторая еще была в ремонте, а за самолеты пока не брались по причине полного отсутствия запчастей. Ну и остальное потихоньку восстанавливали. Похоже, придется заказывать запчасти как для авиационной, так и для бронетехники в Министерстве обороны России. Демин уже начал составлять список с тройным запасом. Блокпост мои тоже поставили на единственном въезде в долину, и танк в капонир загнали. Не один из «Булатов», а тот, что из ремонта гнали своим ходом, пока его Эрих не остановил и не отобрал у экипажа. Местные не лезли, просто наблюдали. Была пара звонков от Валентина, тот намекал на жирных карасей из-за границы, которые предлагали колоссальные деньги, 1 000 000 000 за процедуру, но пока положительно ему не ответили. Подумав, я велел позвонить и назначить им процедуру через 3 дня, но пусть 1 000 000 000 переведут в драгоценные камни. Как? Это их проблемы. Флотские корабли уже привели в порты. Там сейчас много прессы, как нашей, так и иностранной. Снимают новые суда старой постройки. Первые выпуски в новостях были посвящены этому. Ну и немецкой авиации, сосредоточенной на одном из военных аэродромов Подмосковья. Уже было озвучено, от кого Россия получила все это. Да и омоложенные охотно давали интервью, так что процесс пошел, не хватало только меня, моей пресс-конференции, где будут оператор, звукач и всего один корреспондент. В остальном так, шелуха, большую часть Вольта отсел, чтобы не грузить меня второстепенной информацией. Молодец, штаб под его командованием работал все лучше и лучше. Эх, разгребу дела и вернусь в долину, отдохну 5 дней. А рутину на учеников сброшу, уже есть на кого. Потянут без проблем. Гашу в Склифосовского устрою, пусть учит местных, как применять магические медицинские артефакты. Ну и заодно там же будут проходить процедуру омоложения по президентской программе ветераны и ценные специалисты преклонного возраста. Таких тоже было огромное количество. Взять тех же спецов с оборонных заводов. Там ведь пенсионеры работают, молодняка почти нет. А тот, что есть, из их же семейных династиями работают. Так что поможем России с ценными специалистами. Кстати, по омоложению. В Крыму была отработана вся эта процедура, как омоложение, так и вживление бывших стариков в новую жизнь. То есть им выдавали новые паспорта со всеми отметками, месяц адаптации и помогали устроиться в жизни. В основном в армию и флот. Большая часть из них были военными пенсионерами, да и ценные спецы с военных верфей. Так что теперь можно начинать омоложение в Москве. Опыт, полученный в Крыму, уже занесен на бумагу в качестве инструкции. И стали формироваться новые отделы в администрации города, которые будут этим заниматься. Мы подъехали к нужному отелю. Объехали его и спустились на подземную парковку под зданием. Потом на лифте поднялись в конференц-зал, где нас уже ждали. После встречи с президентом я направился на нашу вторую квартиру. Хотелось выспаться и прийти в себя. Что-то я загоняю себя, но ведь нужно снять самые сливки в связи с нашим появлением. Потом народ прочухает, что и как, и начнут снижать цены. Пару месяцев еще можно подождать, рубя бабло и покупая на них начавшие расти в цене камни. Но все же цена на мои услуги станет падать, и смысла мне заниматься этой работой уже не будет. Сейчас пока держится ажиотаж, и Валентин находит, вернее его находят жирные клиенты. Потом, чтобы вызвать резкий скачок спроса на наши услуги, можно подстегнуть слухи о нашем скором отбытии, и тогда омоложение остановится. Однако, как я уже говорил, сливки мы снимем в первые месяцы. Как обычно, в машине я слушал доклад Вольта. Тот сообщил, что к ним вечером была попытка прорыва. Участковый милиционер из ближайшего к базе отдыха населенного пункта, вроде как он находится на подведомственной ему территории, сотрудник опеки и водитель машины. Вот этот водитель, по словам Вольта, и являлся инициатором приезда, и он был не сержантом полиции, а сотрудником Крымского управления ФСБ. В общем, первые гости пытались нагрянуть. Однако не получилось. Документы о продаже были подписаны и будут завтра днем доставлены адвокатам и переданы новым владельцам, то есть нам. Оставшаяся сумма была переведена на счета прошлого хозяина долины, так что мои ученики чувствовали себя в долине полноправными хозяевами. В общем, гости наткнулись на блокпост. То есть, когда из ущелья, где бежала старая асфальтированная дорога, появился УАЗик с полицейской символикой, ему сначала перегородил путь БМП, потом на дорогу выехал БТР, перерезая обратный путь. Это командир блокпоста из-за того, что бетонные блоки, чтобы положить их на дорогу и затруднить быстрое проникновение в долину, еще не подвезли, сделал это с помощью бронетехники. На гостей были направлены 10 автоматных стволов, танковая пушка, пушка БМП и крупнокалиберный пулемет БТРа. И тем ничего другого не оставалось, как не делая лишних движений, покинуть машину. Их обыскали, и командир блокпоста вежливо поинтересовался, какого хрена им здесь надо. Связь он держал прямую с Вольтом, так что они могли координировать свои действия. Тогда же и выяснилось, что водитель-сержант вовсе не водитель и не сержант, а капитан. Одним словом, гостей к нам не пустили, хватит наблюдателей на склоне гор, так что развернули их и направили обратно. Перед этим командир блокпоста намекнул капитану, что в следующий раз пусть придумает что-нибудь пооригинальнее или получит разрешение у учителя на въезд. В Москву отправлять запрос бессмысленно, для учеников это Филькина грамота, может разве что на подтирку пойти. Именно так и сказал командир блокпоста. Гости уехали, а ученики в 3 раза быстрее начали возводить оборону и приводить технику в порядок. Но никаких особых последствий не было. Их проверили и удовлетворились результатом. Были еще новости, о чем Вольт доложил. По электронной разведке работали штатовские спецы, наш штаб уже начал игру с ними. И Вольт запросил разрешение в случае крайних мер переходить к жестким ответам, а то у пиндосов вообще тормозов не было. Разрешение я дал. Так что пока общался с прессой и президентом, особых изменений в мире не произошло. Так, мелочь. Лишь послы разных государств засуетились, и российскому МИДу пришлось работать в авральном режиме, даже из отпусков и больничных сотрудников вызвали. По нашему общению с Вячеславом, корреспондентом Первого канала, процедура интервью обоим понравилась, все прошло хорошо. Тот был предупредителен, показал, где я должен сидеть, как позади меня должны неподвижно стоять два бойца, выдал мне на руки список с вопросами, и пока я их читал, подошедшая девушка наложила мне на лицо грим. На вопрос «зачем?» ответили, чтобы лицо не бликовало. То есть кожа бликует, и это видно на экране, и кажется, что у человека потное лицо. В общем, журналистские заморочки. Я разрешил нанести тональный крем, только предупредив, что красить губы и ресницы не дам. Посмеялись, это разрядило обстановку, и дальше уже работали деловито. Часть вопросов из списка я попросил вычеркнуть, часть добавить, а так мне понравилось, никаких хитрых вопросиков с подковыркой. Чисто открыть перед зрителями, кто я такой, и снять покров тайны с нашего появления и дальнейших планов. Кстати, в списке о новом мире не было вопросов, значит и мне этой темы касаться не следовало. Хотя бы позвонили и предупредили с Кремля, мог ведь и ляпнуть. Мне несложно, и, откровенно говоря, на политические игры было плевать. Вячеслав задавал вопросы, я на них отвечал, на часть сразу, на часть раздумывая секунды 2-3, больше для демонстрации сложности вопроса и ответа. Мы обговорили причины моего здесь появления, о моей школе и учениках, планах на будущее и о сотрудничестве с Россией. Даже коснулись темы, что это мое третье тело. Информация о том, что я родился в Москве и погиб в этом мире, тоже была выдана, так как смысла ее скрывать я не видел. Потом корреспондент взял 10-минутное интервью у Мика, но в основном это касалось его командования учениками в боях с немцами в 42-м в соседнем мире и о том, как он уже в этом мире водил группу штурмяков на позиции солдат ВСУ. Тот вежливо поправил, что простых солдат они не бомбили, только националистические батальоны, артиллерию и подразделения с тяжелой бронетехникой. Помимо интервью мы передали Вячеславу часовые записи с нашими похождениями в других мирах. Тот обещал смонтировать ролик и выдавать кадры при моем интервью. Выпуск планировался сегодня в 9 часов в новостях, где дадут короткий ролик, а уже полное интервью на полтора часа после новостей. После общения с прессой мы заехали в ресторан поужинать, время до назначенной встречи в Кремле еще было. С президентом разговор был не больше часа, тот коснулся темы обучения воинских подразделений знаниями с помощью амулетов. Больше любопытствовал на эту тему и сообщил, что обе больницы готовы частично перейти на магическое лечение. Дело осталось за нами. Я сообщил, что в одной из больниц у меня есть специалист. Гаша находился в Москве с комплектом медицинских амулетов и артефактов, так что завтра с утра он начнет работу. Причем он может работать до обеда в одной клинике, после обеда в другой. Главное, ему надо обучить персонал обращаться с амулетами и дать им опыт работы с ними. Недели хватит, потом я заберу Гашу. А амулеты и артефакты, два комплекта с артефактами заряжения камней и накопителей, я выдал сразу. То есть просто достал их из безразмерной сумки и сложил двумя комплектами на столике, пояснив, для чего нужен тот или иной амулет или артефакт. Чуть позже их по описи забрали и обещали, что к утру, к приезду Гаши, они будут в больницах, переданы лично в руки главврачей, которые будут отвечать за их сохранность. Передавал я сразу эти магические инструменты не просто так. Потом я перевел разговор на свои нужды. То есть выложил список с запчастями, комплектующими для военной техники, захваченной на руине. Список был обширен и попросил помочь с приобретением всего, что было в нем, за нормальную цену. То есть не подарить, а продать, но с доставкой в долину. Президент обещал подумать, но список взял. Также мы с ним обговорили покупку вертолетной техники. С транспортными и пассажирскими вертолетами проблем не было, но боевые... Опять же обещал подумать. Думаю, договоримся. Потом я разговаривал с премьером. Как оказалось, теперь он ответственен за программу омоложения и лечения. Поначалу он хотел открыть общий центр по омоложению, но я его остановил. Зачем везти стариков со всех уголков России, если оборудование легко перевозится в обычной сумке? Проще командировками перебрасывать специалистов, чтобы они работали на месте. Транспортировка гораздо экономнее выходит. Тот обещал подумать над этим вопросом, сходу сообщив, что, похоже, таких центров будет 8 по количеству федеральных округов, куда был включен и Крым. К приезду специалистов будут подготовлены помещения, и начнется подвоз тех, кто начал записываться на процедуру омоложения. Желающих много, из ветеранов всего 2 отказа, видимо, они просто устали жить. Так что с премьером мы общались даже дольше, чем с президентом. Обговорив все, мы собрались и направились на квартиру. Хватит на сегодня, все устали, всем нужно выспаться. Завтра много работы, как бы девчат хотя бы одну вызывать из долины не пришлось. Пора ускорить обучение остальных будущих лекарей, подспорье нам было необходимо. Гаша будет учить местных врачей, как пользоваться магическими медицинскими амулетами-артефактами. Те спецы крепкие, разберутся быстро, а мне уже завтра в специальном медицинском центре принимать первых стариков для омоложения. Государственная программа была запущена. А торопливость была обусловлена тем, что они умирали, каждый день по несколько человек, и мы теряли будущих спецов и ветеранов. Вот такие дела.